Сказки на песке. Мысленно просматриваю страницы событий своей жизни, которые предшествовали нашей встрече. Больно было, когда ушла от мужа, тяжело переживала переезды с квартиры на квартиру, страшила неизвестность. «Да, больно», — успокаивала меня умная подруга. «Этот период надо пережить. Ты еще выйдешь замуж, и все будет хорошо. У тебя будет своя сказка». Я слабо ей верила, а она продолжала. «Ведь ребенку, родившемуся на свет, перерезают пуповину, чтобы он мог жить самостоятельно. Так хорошо ему было в животе у мамы, и вдруг в один день все неожиданно меняется. Давят со всех сторон и выгоняют из теплого дома в неизвестность. О чем он думает в этот момент? Предатели выкинули меня помирать», с обидой в голосе выдаю наболевшие. «Но ведь ты же сидишь передо мной, здоровая и красивая. Радуйся, тебе повезло второй раз родиться», — закончила она консультацию. «Спасибо ей, теперь-то я знаю, что в светлое будущее шла. Не зря говорят, что не делается все к лучшему. О чем и вещаю своим сказочникам, которые приходят ко мне в тот период, когда жизнь придавила их со всех сторон». А выход из сложившейся ситуации они предчувствуют где-то в самой глубине души. «Играть будем?» – спрашиваю каждого пришедшего ко мне. Этот вопрос неизменно вызывает у них улыбку, иногда расслабленную, а иногда скептическую. «У меня проблемы, а она мне играть предлагает». Такое выражение я читаю с лица в основном мужчин. «А как?» «Правила простые. Сначала выберите, в какой песочнице будете играть – прямоугольной, квадратной или круглой. Это иногда сбивает с толку. От меня ждут готовых рецептов, а я предлагаю самостоятельный выбор с самого начала». «Дно песочницы голубое», – продолжаю говорить условия. «Это олицетворение воды, а песок – земля. Вы же – создатель, который в этом пространстве будет строить свой мир с помощью фигурок». «Какой огромный выбор!» Теряются одни, рассматривая их коллекцию, расставленную на полках. «Да тут выбирать не из чего!» говорят другие. «Часть игрушек я храню в коробках, и для таких придир выставляю их на стол, где они с удовольствием роются. Часто наблюдаю подобную сосредоточенность, когда брожу по уличным развалам одежды. Кто-то точно знает, что ищет, а кто-то перебирает вещи, получая удовольствие от самого процесса. Я заметила, что женщины тщательно отбирают и медленно расставляют фигурки в песочнице, обходя ее со всех сторон, любуются своим творением. Тратят на построение песочной картины более получаса, а потом спрашивают, можно ли что-либо менять или добавлять в процессе работы. Успокоенные моим согласием, они удобно устраиваются, и беседа начинается. Мужчины же выбирают и ставят фигурки значительно быстрее, как будто стремятся прибежать к финишу первыми. Потом садятся на стул, словно бы передохнуть перед следующей 100-метровкой. При этом напряженно смотрят на меня, как будто спрашивая, какое будет следующее задание. Когда все необходимое найдено и расставлено в песочнице, я прошу рассказать о созданном мире. С этого момента с людьми происходит внезапное превращение. Меняется интонация голоса, темп. Речь становится правильной и насыщенной образами. Слова-паразиты, как бы, грубо говоря, короче, ну, это, так сказать, и так далее, исчезают из лексики. Передо мной оказываются мастера художественного слова, которые сами, иногда с удивлением, слушают себя. «Меня зовут Роза». На пороге стоит светловолосая девушка и очаровательно улыбается. «Я очень люблю сказки и хочу сама что-нибудь сочинить». Расположив фигурки в песочнице, она тихим голосом начинает свой рассказ. «На одном острове жила-была уже немолодая пара. Всю жизнь они помогали другим людям, нежно заботились друг о друге, но у них не было детей. Время шло, и они стали просить у судьбы послать им радость, дочку. Судьба всегда милостива к нам, когда наши желания искренни и идут из глубины души. И она сказала им: «Хорошо, у вас родится девочка, но это будет необычный ребенок. Это будет девочка-цветок, в жизни которой выпадет очень много тяжелых испытаний, но у нее хватит сил превратиться в человека и стать счастливой». И она дала им семечко. Счастливые родители посадили семечко в землю, очень бережно ухаживали за ним. И в один прекрасный день росток распустился в пышный цветок. И под ним оказалась маленькая хрупкая девочка. А за ее спиной вырос огромный зеленый куст, похожий на чудовище. Этот куст сопровождал девочку везде, и казалось, что он ее охраняет. Только многие годы спустя девочка поняла, что имя этому чудовищу — ревность. Девочка подросла, и родители отдали ее в детский садик. Роза была так прекрасна, что в нее тут же влюбился мальчик, и они все время проводили вместе. Но, как бывает в жизни, наверное, у каждой женщины вдруг появилась соперница. И, как назло, она была очень похожа на Розу и родилась на 3 дня позже, чем она. Мальчик заметался между девочек и нечаянно обидел Розу. Их дружбе наступил конец. Мальчик просил у нее прощения, но чудовище по имени Ревность запрещало девочке его прощать. Вскоре Роза пошла в школу и попала в такую же ситуацию. Это снова повторилось и в институте, и на работе. И ей казалось, что эти девочки-близнецы, родившиеся на 3 дня позже нее, будут преследовать ее всю жизнь. И в один день она решила, что с мальчиками больше дружить не будет. А найдет она лучше себе подругу, которая никогда ее не оставит. Какое-то время Роза наслаждалась отношениями доверия и надежности. Но у подруги была одна черта. Она иногда впадала в депрессию и не обращала на подругу никакого внимания. И девочка поняла, что ни на мальчиков, ни на девочек ей не опереться. Но тут в ее жизни случилось несчастье. У нее тяжело заболела мама. И, забыв про всех, Роза стала ухаживать за мамой, пытаясь поставить ее на ноги. Девушка заменяет фигурку маленькой девочки в сидящей позе на фигурку стоящей на собственных ногах феи с крыльями, и продолжила рассказ. И однажды она вдруг поняла, что опирается в своей жизни только на себя и свои собственные ноги. Она была поражена этим открытием. И в этот момент девочка перестала быть цветком, а ее хранитель из ревности превратился в любовь. Из колючего куста в прекрасный цветок, которым когда-то была сама Роза. И девочка вновь встретилась с мальчиком, который, как ей казалось, ее предал. Она смогла его простить. И они вместе построили свой мир чистых и нежных отношений, которые позволяли им заниматься каждому своим любимым делом. У них родились дети, а судьба, которая раньше со стороны наблюдала путь Розы, превратилась в ее ангела-хранителя. Девушка закончила свой рассказ. Немного помолчав, она добавила: «В этой истории все обо мне. Это не сказка. Мне только нужно справиться с ревностью». «А где она у тебя сидит?» Спрашиваю и вспоминаю, где расположилась моя собственная. Она жестом показывает место на ее теле. «И как она себя ведет?» «Пугает». «Что чувствуешь при этом?» «Страшно и больно». «А как выглядит это страшное слово?» Девушка подробно рассказывает о том, как выглядят буквы, их цвет и размер, а потом смеется и говорит: «А я сейчас заменю букву «Е» на «Э»,» и, сделав круглые глаза, давя смех, произнесла низким голосом: «Ревность». «Страшно?» — смеюсь вместе с ней. «Уже меньше. Мне просто, наверное, не хватало уверенности в себе. А после того, как подняла маму из болезни, Я чувствую себя более устойчиво в жизни. Она берет в руки фигурку с крыльями, любуется и ставит обратно на полку. А за ней и все другие. Песочница пустеет, девушка благодарит меня и уходит. В комнате остается ощущение чьего-то присутствия. Может, это ее ангел-хранитель прилетал послушать сказку, да задержался? Иногда к завершению сказочной истории в окно заглядывает столь редкое в нашем городе солнышко и освещает песочницу, словно софит в заключительной сцене спектакля. Вот и сейчас его свет медленно покидает комнату, а я остаюсь в одиночестве и рассматриваю участников действа. Чудовище – ревность, паука – страх и цветок – любовь. Сколько драм переживают люди из-за ревности. Казнить нельзя помиловать. Где тут ставить запятую, когда попадаешь в ситуацию неверности? Нет никакой гарантии, что, помиловав партнера, женщина будет уверена в нем. Да и в партнере ли дело? Может, мы сами чувствуем себя ущербными, и партнер, считав это, уходит к более полноценной женщине? Однажды я попала в клинику пластической хирургии. Вытаскивали мне там из пальца обломившуюся иглу. Шитье тоже не мое дело. Заодно и спросила мнение ведущего хирурга. Он подтвердил, что новый размер груди или разрез глаз не помогут женщине стать счастливой и наладить отношения с мужчиной, пока она не изменит убеждение о себе. Чтобы узнать о них, иногда достаточно расположить слово «я» на бумаге или на каждую букву своего имени написать первую, приходящую в голову, ассоциацию. Чего только не узнаешь о себе, любимой. Сколько лет надо потратить, чтобы сформировать такое искаженное представление о себе? Каждый раз удивляюсь, предлагая этот тест женщинам. Ведь жуткие ассоциации всплывают. Или прошу представить себе зрительно одно слово, отражающее проблему. Как правило, проблемы женщин всегда связаны с присутствием или отсутствием в их жизни мужчин. Одной красивой и социально успешной барышне сплошь и рядом попадались грубияны. Когда я попросила ее рассказать, как выглядит слово «мужчина», нам было не до смеха. Ее воображение выдало «мужик», да еще и на грязной стене написано краской. Ну и чему тут удивляться? С таким представлением ничего хорошего к себе не притянешь. Из окна ее дома был красивый вид на детскую площадку. Только на горке черной краской было написано очень известное нецензурное слово. «Вот так же гадко себя чувствую и с ними, и когда на эту горку смотрю», — сказала она мне. В голове-то мы образ мужчины силой мысли и желания исправили, да вот только надпись пришлось закрашивать ей самой с помощью кисти и краски. Вскоре и принца она своего сказочного встретила, и ребенка родила. Велика сила воображения. Да и пространство вокруг себя полезно приводить в порядок. Часто спрашиваю своих собеседников, как выглядят чувства, о которых они мне рассказывают. И что меня всегда поражает, сразу же находятся фигурки, их олицетворяющие. Будь то обида, вина, уверенность, радость, гордыня или другие чувства, живущие в нас. С одними расстаются, другие приобретают. Свято место пусто не бывает. Эту фразу, оказывается, можно применить не только по отношению к ушедшему партнеру, но и к миру своих чувств. Иногда создаются целые композиции из ювелирных украшений, камней и ракушек, отражающие внутренний мир их создателей. И все эти песочные миры уникальны и неповторимы, как и наши судьбы. Я бережно храню их, как жемчужины, в тайнике своей души. И они как будто собираются в чудесное ожерелье для Вселенной, неторопливо нанизываясь друг за другом на нить времени. Уж не Ариадной ли я была в прошлой жизни?